уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Мы продолжаем наши добрые беседы с психологом Валерием Гнездовым в пространстве женщины. Здравия, Валерий! Здравия, Елена! Здравия всем! Валерий, мы с тобой в предыдущих передачах беседовали о том, где нужно знакомиться, как нужно знакомиться, как стараться нужно построить ладные взаимоотношения для того, чтобы создался счастливый семейный союз. Но очень часто в семейных отношениях можно услышать такую фразу, особенно вот от женщины: «Ты меня не понимаешь». То есть это говорит о чем? Что на каком-то этапе построение взаимоотношений, когда, казалось бы, все хорошо, замечательно, друг другу нравимся, все получается, договорились о чем-то. И тут вот раз — ты меня не понимаешь. Вот в чем это проявляется? Что это за штука такая, взаимонепонимание? Взаимонепонимание – это очень интересная тема, потому что она очень насущна для современной семьи. Большая часть тех, кто ко мне обращается за психологической помощью, это именно вопросы, связанные с проблемами в семье. Отношения между супругами, отношения между родителями и детьми. И здесь я немножко уточню, скажу так, что больше «ты меня не понимаешь» — это, наверное, со стороны родителей к детям. А вот между супругами достаточно распространена фраза «ты меня не слышишь». А вот уже когда идет работа с психологом, то мы выходим на вопрос взаимонепонимания. Но если мы говорим о взаимоотношениях мужчины и женщины, то взаимонепонимание – это непонимание мужа со стороны мужа к жене и жены к своему мужу. И здесь такая интересная история, что взаимонепонимание будет до тех пор, пока кто-то, один из них, не начнет именно понимать. А что же можно понять? И вот теперь мы с тобой возвращаемся к ранним эфирам, когда мы говорили о том, что прежде чем создавать семью, необходимо изучить себя, познать себя и создать по какой-то модели. Пусть это будет не наша модель, которую мы предлагаем, 6 уровней создания и сохранения семьи. Пусть это будет что-то другое, но хотя бы то, что поможет в будущем. Если же этого не происходит, возникают как раз вот такие отклонения в отношениях. И мне хотелось бы чуть больше рассмотреть именно вариант «ты меня не слышишь». Если задуматься, то громкость голоса вполне достаточно во многих историях. И вопрос не в том, что не слышит звук, который издает, например, женщина или мужчина. А вопрос в том, что не слышит то, что хочется донести. И вполне себе понятно, почему. Потому что часто в спорных, проблемных вопросах в семье, когда интересуешься сначала у мужчины, потом у женщины, как они воспринимают одну и ту же фразу, то вот в таких семьях, где нет понимания, где есть взаимонепонимание, приходится видеть, что они совершенно по-разному, каждый понимает эту фразу, вплоть до взаимоисключений и противоположностей. Поэтому как бы ни было это банально, но вначале надо найти общий язык. То есть надо научиться выражать свои мысли именно так, как это продиктовано русским языком. Мы сейчас буквицу не будем вдаваться, это, наверное, будет слишком сложное испытание для тех, кто не подготовлен. Но русский язык, он, конечно, богат, но надо уметь этим богатством правильно распоряжаться и пользоваться. И тогда этих спорных вопросов будет меньше. В чем основа работы психологии в данных спорных моментах? В том, что изменяя отношения одного человека, мы получаем общий результат. Потому что эта система взаимная, и ждать, когда другой начнет изменяться, это совершенно неправильно. Если мы хотим измениться, то мы изменяемся, и за счет этого изменения изменяем других людей, которые рядом с нами. А здесь возникает вопрос, ну, неких ожиданий и неких капризов. Почему я там должна изменяться, или почему я должен изменяться, пусть это она делает. Меня все устраивает. Хотя на самом деле взаимонепонимание – это проблема, которая дает негативный результат для обоих. Ну, а для чего все-таки нужно мужчине понимать женщину и женщине понимать мужчину? Если они друг друга не понимают, то рано или поздно они придут к серьезным конфликтам, потому что конфликт – это всегда столкновение. Столкновение мыслей, желаний, привычек, интересов. И если каждый из них не может правильно выразить то, что он хочет, то, на что он претендует, если мужчина или женщина не могут свободно рассказать то, что делает их счастливыми в этих отношениях, то тогда они доверяют максимум интуиции супруга или супруги, а по-большему это безответственно. Мол, догадайся сама или догадайся сам, и ты должен там или ты должна на лету схватывать мои желания и мысли. Ну, игра в телепатов или игра волшебников, фокусников, она приводит к обратному результату. Когда начинаются такие конфликты затяжные, что уже кажется, что семью не спасти. И люди все чаще думают о том, чтобы развестись. Хотя, еще раз, есть психологические технологии, которые буквально за 1-2 сессии помогают полностью измениться тому, кто обратился, неважно, это мужчина или женщина. За счет этого изменения изменяется и вторая половина. Ну, а еще проще это, как ты уже говорил, заранее начинать вести диалог, разговаривать друг с другом и выяснять, что, какая картина мира у тебя, что тебе нравится, как ты будешь это делать, а как буду делать это я, и будем ли мы делать что-то вообще. Да, Елена, это фундамент. Именно так строится дом, любое строение. Сначала идет фундамент, затем возводится стена и уж потом крыша. А здесь получается, что фундамент еще не составлен, а уже возводятся стены, непонятно на каком фундаменте. Спустя какое-то время фундамент начинает трескаться, рушиться, и, к сожалению, все здание тоже рушится. Поэтому, конечно, прежде всего необходимо понимать, для чего создается семейная пара, какие у них цели, ценности и все прочее. Но мы же сейчас говорим о том, что не все с этого начинают. И у зрителей может возникнуть вопрос, ну да, у нас это не получилось, сейчас-то что делать, когда конфликт? Да, я вот хотела как раз задать вопрос, как отследить вот это взаимонепонимание? Есть ли какие-то рецепты, чтобы предотвратить это? Для начала скажу, что взаимонепонимание не только из-за того, что кто-то кого-то не слышит, хотя это в основном распространено, и повышая громкость голоса, кто-то считает, что он достучится, докричится до там, жены или мужа. Мы же знаем, что даже такие фразы есть, да, там «не могу до тебя докричаться», «кричу, ты не слышишь». Но это же только один орган восприятия, то есть через уши. Как мы можем еще о себе информацию подать, заявить? Через прикосновение, через запахи, через глаза. Через письмо. Через письмо, то есть, ну, через глаза. Письмо – это же тоже восприятие глазами. Поэтому здесь дело в другом. Не то, что там кто-то кого-то не слышит. Скорее всего, не только не слышит, но и не видит, и в целом не замечает. То есть пропадает интерес. Почему такое может быть? Ну, опять же, скажем, что есть биоритмические законы, когда есть спад жизненных энергий, тогда в этом состоянии человек может не понять, не заметить другого. Повторимся, что это на день рождения плюс-минус месяц и плюс полгода. Тогда надо быть действительно очень осмотрительными и не предъявлять завышенных требований в эти периоды к своим близким. Если говорим про женщину, то у женщины, мы знаем, тоже есть свои циклы. И есть мужчины, к сожалению, до сих пор, несмотря на развитую систему оповещения, просвещения, которые не понимают, как организм женщины, как их настроение, мысли меняются в зависимости от этих циклов. Конечно же, тоже надо это понимать, воспринимать и быть ближе к женщине. Ну а в целом все опять упирается в наш любимый страх. Потому что как раз вот эти взаимонепонимания проистекают из того, что появляется страх. Ведь именно страх того, что человека не поймут, не примут и не сделают так, как он хочет, и порождает либо агрессию, когда начинаются крики, скандалы, либо бегство, когда хлопнул дверь и убежал, либо играют в молчанку, в обиды. В основе лежит страх. Как работать со страхом, мы тоже в передачах, в эфирах об этом говорили. И оказание психологической помощи в таких случаях приводит к тому, что в основе лежит психотравма. Психотравма, как правило, получена в раннем детстве, когда между, например, родителями были ссоры, или когда к ребенку внимания было настолько мало, что это тоже было для него обстоятельством получения психотравмы, или физическое, психическое давление, либо наказание ребенка. С этим ребенок вырастает, переводит это в взрослые отношения, затем эти взрослые отношения приводят к тому, что включаются низкие вибрации, потому что страх – это очень низкие вибрации. И раз такие низкие вибрации, то можно хоть сколько кричать, пока эти вибрации не будут повышены, другой человек это просто не услышит, потому что несущая частота будет низкой. Здесь, наверное, еще играет род деятельности, который занимают мужчина, женщина. Вот я тебя слушаю и понимаю так, что чаще всего, чем занимается человек во внешнем мире, а женщина у нас, к сожалению, в наше время тоже ведет внешнюю деятельность больше, чем внутрисемейную. И все это приносится сюда потом. И вот здесь, наверное, как раз и возникает тоже вот эта вот и интонационная, голосовая разница, где когда, как сказала одна женщина, мне очень понравилась, знакомая, когда на работе начальница пришла домой и не успела еще переключиться из начальницы в женщину и пошла опять строить всю семью. Да, но это не только касается, например, вопросов какой-то смены ролей с точки зрения мужской либо женской. Это ведь касается и справедливо для деформации профессиональной. Например, есть такие специальности, профессии, которые достаточно быстро выжимают из человека жизненной энергии, и человек, получая стресс за стрессом, приносит это домой. И вот эти психологические деформации, они приводят к тому, что человек становится более агрессивным, более отдаленным, прибегает к тем, в кавычках, простым способам снятия усталости, понимаем, о чем мы говорим. Вот. И в результате, да, отношения тоже начинают портиться. Но во всяком случае, сейчас и в интернете, и в печатных изданиях есть достаточно количество упражнений, техник, методов, способов, психологов, чтобы человека к этому подготовить, чтобы, во-первых, заниматься психогигиеной, психопрофилактикой, ну а во-вторых, уж если это случилось, то помочь человеку очень быстро как раз сменить эту роль и, вернувшись в семью, быть именно в кругу своей семьи, в этих энергиях. Здорово. И вот как раз по поводу практики рецептов, может быть, поделишься, как перевести вот это взаимонепонимание во взаимопонимание? Да, здесь следующий алгоритм. Во-первых, взаимопонимание всегда проистекает от ожиданий кого-то одного. Как правило, за психологической помощью обращается кто-то один. Редко, когда обращаются сразу и вдруг двое. Всегда кто-то есть первый. И если с ним заниматься развязыванием этого клубка, разматывать этот клубок противоречий, то картина достаточно проста. Есть некие ожидания, что тот или та мне что-то должны. И тогда, когда эти ожидания, надежды не воплощаются, идет реакция страха. Потому что подсознательно это снижение самооценки. То есть человек начинает внутренне переживать и те психотравмы, которые были, они начинают оживать и проявлять себя во всей красе. И вместо того, чтобы разобраться со своими психотравмами, как правило, люди стараются, ну, повести себя каким-то им ведомым образом. Скорее всего, это сценарий даже поведения родителей, либо кого-то из окружения. И, к сожалению, в основном это приводит к печальным последствиям. Мы уже говорили о том, что повышение голоса. Ты меня не слышишь, значит, я буду громче кричать. Ты меня не видишь, поэтому я буду перед тобой маячить. А там, ты меня не хочешь обнимать, поэтому я тебя буду постоянно обнимать. Это может приводить к отталкиванию, отчуждению. Поэтому прежде всего необходимо убрать себе всякую агрессию, всякое навязывание и задать простой вопрос. А почему на мои слова, на мои действия, на мои желания идет такая реакция? Ведь если мы правильно подали себя Вселенной, то Вселенная правильно отреагирует. Это причинно-следственные связи, это законы. Не бывает такое, что вы кричите в лесу по-русски, а эхо на английском языке. Такого не бывает. Поэтому то же самое здесь. Надо понять, что не всегда то, что мы хотим передать другому человеку, он будет воспринимать только так, как нам этого хочется. Еще раз скажу, что разные фразы, даже разные слова, они воспринимаются иногда с точностью наоборот. И человек, который выражает свою мысль, и думать, что этой мыслью он выражает одно действие, у другого это вызывает обратную реакцию. Это первый момент. Далее необходимо все-таки самому стать на путь понимания. Ведь если меня не понимают, это значит, прежде всего, не понимаю я. Почему? Потому что я не смог донести до того человека ту информацию и таким образом, чтобы он меня понял. Так кто кого не понимает? Прежде всего, я не понимаю. Значит, я беру на себя ответственность, и задаю себе вопрос, а почему он так себя ведет? Что с ним не так, как мне кажется? Или как мне необходимо донести до него информацию, чтобы он действительно эту информацию понял? И есть в психологии целое даже направление, что люди делятся на тех, кто воспринимает информацию ушами, те, кто воспринимает глазами, те, кто воспринимает ощущениями, те, кто воспринимает рассудком. То есть если это ярко выражено для человека, то надо это понимать, знать, надо это увидеть, заметить. И именно через эту форму представления информации ему эту информацию подавать. То есть мы, например, знаем в обиходе, когда часто у мужчин такое, кстати, «я не верю, ты мне паспорт покажи», да? То есть когда ты мне можешь все что угодно говорить, пока я не увижу, я не поверю. Это как раз вопрос, что человек воспринимает глазами. И здесь как раз то, что ты говорила. Письмо, какое-то сообщение, надпись на холодильнике или смс-ка. Намного, или внешний вид женщины. Многое изменит сразу. А есть наоборот те, которые говорят, перестань маячить перед глазами, то есть мне картинка-то не нужна, я хочу услышать тебя, послушать. Расскажи-ка мне, где-то там была или что-то там делала. В этом плане человек воспринимает ушами информацию. И ему что-то писать или какие-то картинки показывать, пытаться ярко это донести, не произведет впечатления. Он просто это не воспримет, не поймет. Как интересно, а как это выявить? Каким образом твой партнер воспринимает информацию? Вот именно писать ему или говорить? Тебе прям практика, да, интересно? Есть ключи доступа. Первое – это предикаты. Это те ключевые слова, которые человек употребляет в своем общении. Например, тот человек, который в основном воспринимает информацию глазами, он, как правило, говорит, что «видеть», «вижу», «картинки», там, «образы», там, «ярко», «неярко». То есть все, что связано с цветовым, цветопередачей. Если человек воспринимает мир ушами в основном, то он акцент делает на громкости звука, на дикции, на звуках, на музыке, на громкости. Если человек, который через ощущения, то ему надо потрогать. Ему больше слова такие будут, как тепло, холодно, удобно, неудобно, приятно, неприятно, дискомфортно. Поэтому слушая собеседника, можно за 2-3 минуты уже понять, кто перед вами. Дальше есть позиции. Если человек, например, нарочито развалился в кресле перед вами, раскинул ноги, руки, движения его достаточно обширны, широки, то это визуалист, то есть он воспринимает глазами. Он и сам хочет быть у всех на виду. Он как бы старается пространство вокруг себя полностью занять, показать себя во всем образе. Если это человек, который слушает ушами, то, как правило, это позиция наклонения вперед, когда голова немножко наклонена или какое-то ухо повернуто в сторону собеседника. Ну и, наконец, кинестетик – это тот, который любит удобство. И он, как правило, очень удобно сядет, мягко развалится, но аккуратно это сделает. То есть от него прям будет исходить чувство, что ему удобно, ощущение, что ему комфортно сидеть. Вот хотя бы по этим первичным признакам уже можно понять, кто перед вами. Но самый простой вопрос, который используется, это: расскажи, пожалуйста, как ты сегодня провел или провела утро, или день, или вечер. И в разговоре мы сразу поймем и по словам, и по движениям, как человек будет менять свою позу, кто перед нами. И это вполне себе можно использовать для передачи информации. Но я за то, чтобы люди были развиты во всех отношениях и воспринимали по возможности в равной степени информацию и через уши, через глаза, через запахи, через вкус и через прикосновение ощущений. То есть если уж учиться понимать, так учиться понимать во всей красе и глубине этого слова. Конечно. А представим, что, например, в семье муж любит информацию воспринимать глазами, старший сын ушами, дочь, например, через прикосновение, ощущения. Если мама не владеет, например, всей палитрой восприятия информации и передачи, то тогда она не будет иметь успеха в отношениях с кем-то из них. Но мы же не говорим о том, что только мама должна за это отвечать. Я тоже самую ответственность перекладываю на папу, который тоже должен уметь воспринимать и передавать информацию так, чтобы это было понятно, доступно для собеседника. И своих детишек они должны к этому готовить, объяснять, что есть разные способы восприятия информации. В конце концов, очень частые примеры, которые приводятся в психологических тренингах, это когда молодые люди попадают жить кому-то в семью, живут с родителями вместе. И, например, тон разговора громче, чем было принято у девушки и в ее семье. Она воспринимает этот повышенный тон как крики и скандалы. И для нее жить там очень невыносимо. Или я уже привел пример до этого, когда человек заболел. Угу, то есть да, кто-то на цыпочках и не мешает, в лучшем случае что-то принесет, тихонько идет. А где-то наоборот, это должен быть шум, веселье, все должны его подзадоривать, вот, чуть ли там не тормошить его. То есть вот разные картины мира, разные картины восприятия. Но мы должны учиться многообразию. Вот взаимопонимание – это все-таки урок, который необходимо проходить. И оно дает какой-то ключ в построении дальнейших взаимоотношений, построение семейных отношений между мужчиной и женщиной. Вот. В чем плюс этой ситуации? Во-первых, мы люди социальные, общественные. И мы не можем развиваться по большей мере самостоятельно. Но что касается детей, это 100%. Потом уже, после 21 года, конечно, можем развиваться самостоятельно, но самое лучшее развитие только в обществе. Ну и, конечно, в семье. Семья – это более тесное соприкосновение в быту. А быт накладывает на себя большие ограничения в силу того, что все мы разные. И здесь прежде всего идет вопрос о том, что развитие каждого конкретного человека может происходить только во взаимоотношении. И как только возникает чувство взаимонепонимания или непонимания конфликта, то надо смотреть внутрь себя. И благодарить саму жизнь, саму ситуацию, что это выявлено. Во-первых, это выявлено, то есть это не ушло куда-то далеко, и не зашло далеко, где придется разрывать отношения. Во-вторых, раз это выявлено, значит, с этим можно поработать. То есть осознать свои страхи, что заставляет меня так себя вести, или не понимать другого, или считать, что меня не понимают. Это же страхи. Любой страх содержит в себе психотравму, как правило, детства, либо даже пренатального периода. Тогда необходима либо помощь специалиста, либо человек сам помогает себе, находит эти психотравмы, их преобразует в жизненную энергию. И сразу все налаживается, сразу понимается мудрость этой жизни. И уже нет необходимости кричать, перекричать или требовать того, чего раньше требовал человека другого. Да, это здорово. Но очень часто возникают такие ситуации, что один из пары хочет меняться, двигаться, все это видит прекрасно и желает, а другой категорически не принимает. То есть в его мире, в его понимании, как ты говоришь, в семье даже может быть заведено, что это абсолютно норма. Вот здесь какая развязка находится? За счет труда одного человека выезжает все-таки пара? Или нужно расставаться, и другой нет, другого выхода нет? Ну, здесь можно по-другому поставить вопрос, другую картинку нарисовать. Идут вместе люди. Кто-то из них срывается в пропасть или тонет в болоте. Вопрос, что делать другому? Тянуть его из этой пропасти, тянуть из этого болота или бросить и идти дальше? Поэтому, когда мы говорим о том, что это труд одного или кого-то, во-первых, нормы. Да, нормы могут быть у всех разные. Раз уж они не пообщались до создания семьи, и в ходе семейной жизни выясняется, что есть противоречия, то необходимо садиться за стол переговоров. Ведь когда мы говорим о том, что один хочет изменяться, а второй нет, здесь же возникает иногда чрезмерная активность. Кто-то один хочет изменяться и этим самым начинает давить другого, осуждать его. Мол, я-то изменяюсь, а ты где был, там остался. И вот это давление, вот это насилие воспринимается другим, конечно, не с восторгом. Ну, и еще раз повторю, что не идеальных людей-то не бывает, не святых, которые в паре живут, вот это редкий случай. А это давление воспринимается уже как страх. Возникает обратная агрессия и становится еще хуже. А вот научиться так действовать, что если ты изменяешься, и, ну опять же, что такое изменение? Если человек начал читать какие-то книги, то, что называется духовной литературой, и заставляет другого читать, но это не факт, что есть изменения. Само чтение по себе может и не дать тот эффект, который хочет человек. Вопрос-то осознания. А вот настройка частот своих вибраций, понимать, как на уровне физического явива, жарьего, навьего, клубьего тела идут вибрации, и как это перенацелить на своего человека близкого, это надо уметь. Даже простая фраза «свет и любовь на моего близкого», находясь, конечно, в состоянии любви и благости, уже многое изменит. Проводили же опыты, когда рядом с учеником садится учитель, и ученик решает трудную задачу. Даже мысленная помощь учителя в этот момент, за счет того, что биополя соприкасаются, позволяет ученику быстро находить это решение и решать трудную задачу. А что говорить о близких людях, у которых взаимные чувства, взаимные интересы? Тогда это будет действовать намного быстрее. Поэтому да, кто-то из двоих, возможно, будет двигаться с опережением, развиваться. Но здесь может включиться и варновая система, о которой мы сейчас очень много говорим. То есть один из партнеров, ну, более на высоком уровне, ему нужно идти туда дальше, а другой из партнеров пришел именно вот на тот варновый уровень, который ему устраивает и который дальше он менять не желает. Хорошо, тогда вопрос, почему он не желает дальше? Если мы видим свет, то мы пойдем к этому свету. Если это маяк, мы на корабле, мы будем двигаться в сторону маяка. Вопрос, почему кто-то не хочет двигаться в эту сторону? Ведь это же благо, это же развитие. Потом то, что касается варновой системы, Здесь надо, наверное, посмотреть то, что происходит в современном мире. На мой взгляд, время меняется. И то, что сотни лет, возможно, было по каким-то годам выстроено, возможно, это сейчас претерпевает изменения. И те числовые коды или фиксированные периоды, которые были характерны для каждой варны, они могут, наверное, сейчас смещаться, изменяться. Плюс все-таки новые знания, которые сейчас пошли. Ведь таких знаний раньше не было. Мы же знаем, что достаточно распространена информация, как мальчик или девочка еще в подростковом возрасте уже поступает в институты, в академии и с успехом учатся. Я сейчас не говорю про психологию, психологическую подготовку таких детей. Я про то, что развитие позволяет детям освоить материал, освоить знания очень быстро. Но то же самое можно перевести на духовное развитие. Вопрос только в тех родителях, в том обществе, которое дает эти знания. И если мы вот сейчас этими передачами, эфирами будем хоть какие-то маленькие подсказки, маленькие практические полезные советы давать, и это поможет людям, то это и изменит в целом этот мир. И тогда варновая система будет намного быстрее. Даже давай с тобой рассмотрим простой пример. Ведь раньше, чтобы перейти на четвертую варну, когда человек уже для мира живет, то есть это великий уже подвиг и сподвижничество, раньше ему для этого необходимо было что? Нечто такое придумать, чтобы изменило мир. Но это же распространялось медленно. Есть закон времени, когда частота соотношения рождаемости раз в 25 лет и частота открытий, особенно информационных технологий. Сейчас эта частота изменилась. Рождаемость примерно так же, обновление биологических частот, то есть люди рождаются так же раз в 25 лет, поколение сменяется. А количество открытий и прорывов сейчас в год читаешь, даже каждый день читаешь какие-то новые открытия, какие-то новые изобретения. Поэтому эта частота изменилась. И в этом плане, если есть доступ к интернету, то любой человек, который создал нечто, какой-то продукт информационный либо технологический, он может это продемонстрировать сразу всему миру. Тогда не надо ждать какого-то возраста, чтобы выйти на этот момент. И еще один вопрос. Кто все-таки ответственен в семье за то, чтобы царили лад и взаимопонимание? Оба. Безусловно, оба. Вопрос, кто первый проснется. По психологической практике большинство обращений идет от женщины. Но это понятно почему. Потому что женщина, прежде всего, она ответственна за своих детей. Не в том плане, что мужчина безответственен, а в том, что этот уровень ответственности заключается в биологическом законе, в материнском инстинкте. Потому что одно дело 9 месяцев, там, или примерно 9 месяцев, вынашивать ребенка в себе, и на всю жизнь это биополе сохраняется, мы это знаем. Другое дело все-таки отец, который изучает ребенка внешне, не понимая то, что испытывает женщина. Поэтому срабатывает, наверное, больше здесь материнский инстинкт. И дело не в том, что женщина хочет быть женщиной в отношениях с мужчиной, а в том, что она хочет счастья для своих детей. Но не всегда это на поверхности. Это уже в ходе работы выясняет, что на самом деле женщиной движет статус мамы. Когда в будущем, если будут проблемы с мужем, то она будет виновна перед своими детьми, которые скажут: мам, ну как же так вот получилось, что вы там развелись или были скандалы. И вот этот статус мамы не позволяет ей молчать. Поэтому чаще, в моей практике во всяком случае, обращения идут со стороны женщины. Ну а женщина управляет мужчиной, поэтому женщина может изменить отношения, которые есть в семье. Благодарю тебя, Валерий, за эту интересную и полезную беседу. Друзья, напомню, что в программе «Пространство женщины» мы сегодня с психологом Валерием Гнездовым постарались разобраться, что же такое взаимонепонимание. Благодарю тебя, Валерий. Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили лад и взаимопонимание. Благодарю, Елена. До новых встреч. Чтобы быть в курсе событий,